Остальные последовали за ним, возбужденно переговариваясь. Изон откинулся на ложе, совершенно разбитый. Когда он открыл глаза, все уже ушли. Все, кроме Меты. На ее лице тоже был написан кровожадный экстаз, однако, посмотрев на Изона, она словно протрезвела. «Ну что, Мета?» — резко спросил он. «Никаких сомнений, никаких колебаний? Ты тоже считаешь, что другого пути покончить с войной нет?» «Не знаю», — ответила она. «Я не уверена. Впервые в жизни я чувствую, что может быть несколько ответов». «Поздравляю», — с горечью сказал он. «Ты становишься взрослой».